Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 319. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Откровение, 3 глава, 19 стих. Мне хочется ясно указать на то, за что порицает Бог христиан. Очень часто Бог наказывает чрезмерную любовь. Мы поступаем правильно, если любим наших родственников, но неправильно, если мы любим их больше, чем Бога. Может быть, вы провинились в совершении этого греха. Любишь ли ты жену, мужа, невесту, детей больше, чем Господа? Ах, среди нас много таких, кто совершает грех чрезмерной любви к родственникам. Бог накажет нас за это. Он попытается обличить нас через свое слово. А если это не поможет, то Он пошлет болезнь тем, к кому так привязано наше сердце. Если и это не приведет нас к покаянию, то Он накажет нас смертью предмета нашей безумной любви. Бог никогда не терпел рядом с собой идола. Он всегда уничтожал их. Наш Бог есть Бог-ревнитель. И если мы возведем на престол Божий какого-нибудь человека, каким бы он ни был прекрасным и добродетельным, Бог воскликнет: «Прочь отсюда!» Но есть и другие люди с более низменными побуждениями. Можно еще понять, если кто-то сильно привязан к жене, детям или другу, хотя в Божьих глазах это тяжелое нарушение, но есть христиане слишком тупоумные, чтобы любить плоть и кровь. Они привязываются сердцем к мамоне. Как много людей, называющих себя христианами, делают своим Богом богатство. Их имущество, их дома, их товарные склады, их проценты – вот их идолы. Христиан, любящих золото больше Бога и почитающих земное богатство выше небесного, нужно серьезно обличать, или Бог накажет их.